Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Экзегетический разбор послания к евреям. Вторая глава продолжает ту же мысль о превосходстве Сына Божия перед ангелами, а вследствие того и превосходстве Нового Завета перед Ветхим. Апостол говорит, что если через ангелов преподанный людям ветхозаветный закон должен был строго соблюдаться и нарушение его наказывалось, то тем более подвергнется наказанию тот, кто станет пренебрегать новозаветным законом, который проповедан был Господом. Стихи с 1 по 4. И в книге Деяний тоже говорится, что ветхозаветный закон был устроением ангельским. Деяния, глава 7, стих 53, также послание Галатам, глава 3, стих 19. В Священном Писании Ветхого Завета мы не находим указания, чтобы закон Божий израильскому народу был преподан через ангелов. Святой Златоуст полагает, что ангелы присутствовали, когда Бог вручал Моисею на Синайской горе каменные скрижали с 10 заповедями. И сии-то ангелы, которым верен был избранный народ Божий, производили на горе Синай трубные звуки, огонь и мрак. Они же принимали участие во всем сказанном и сделанном в Ветхом Завете. Видимо, память об этом участии ангелов хранилась в иудейском предании. «Не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорил», стих 5. Здесь под грядущей вселенной надо понимать новооткрывшееся царство Мессии или будущую жизнь, как толкует блаженный Феодорит. В следующих 6-9 стихах святой апостол Павел слова псалмопевца о естественных преимуществах человека, поставленного во главе подчиненных ему земных тварей, относит к Богочеловеку Иисусу, который в своем лице восставил падшее человеческое естество и вознес человека на ту высоту, для которой он и был первоначально сотворен Богом. Этот 8-й псалом вообще есть пророческий, ибо из него сам Господь привел изречение о хвале из уст младенцев и грудных детей при своем торжественном входе в Иерусалим. Псалтырь, глава 8, стих 3, Евангелие от Матфея, глава 21, стих 16. «За претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему, ко благодати Божией, вкусить смерть за всех». Стих 9. Здесь под умолением надо понимать крестные страдания и смерть Иисуса. Это было лишь временное унижение, немного, которое потом привело к славе и самое человеческое естество Господа, превознесенное выше всякой твари. Сам апостол толкует это унижение в том смысле, что любовь Божия к людям определила ему вкусить смерти за всех. В 10 стихе святой апостол устраняет соблазн смерти Иисус Христовый. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего много сынов в славу, вождя спасения, их совершил через страдания». Это значит, что начальник нашего спасения Христос должен был пройти тем именно путем страданий, которым должны были идти согрешившие люди сами, без Спасителя, если бы только могли дойти сами до своей славы, ради которой они созданы Богом. Ибо освящающий и освящаемый все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями. Стих 11. Смысл здесь тот, что спасение людей через Искупителя Христа стало возможным только вследствие того, что Христос принял нашу человеческую природу на Себя. Эту мысль о единстве природы Господа Иисуса Христа и искупленных им людей или о братстве их по человечеству святой апостол Павел подкрепляет ссылками на слова псалмопевца Псалмы, Псалом 21, стих 23, и пророка Исаии, глава 8, стих 17 по 18, дабы сделать ее для евреев более убедительной. «Как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Глава 2, стих 14 по 15. «Детьми называются здесь все спасаемые, то есть все смертные люди». Смысл этого изречения тот, что Христос для поражения дьявола, подчинившего людей смерти, и для уничтожения страха перед смертью, сам, подобно нам, принял на себя плоть и кровь, то есть смертную человеческую природу. Словами «и он также» обличается ложь еретиков-докетов, будто Господь Иисус Христос имел только призрачную человеческую природу. Не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова, глава 2, стих 16, то есть не ангельскую природу принял на себя Сын Божий, а человеческую, подобную той, какую имели потомки Авраама. Здесь связь с предыдущими рассуждениями святого апостола о превосходстве Иисуса Христа перед ангелами. Умоление Господа требовалось самым существом дела. Он пришел на землю спасать не ангелов, а людей, а потому принял на себя не ангельскую природу, а низшую, человеческую. Но эта человеческая природа по вознесении Господа была превознесена перед ангелами, ибо приобщилась слава Божества и воссела одесную Бога Отца. Став по своей природе подобный нам, немощным людям, Христос сделался нашим первосвященником, испытавшим на себе самом немощи естества человеческого, а потому, вполне сострадая немощим нашим, Он наилучшим образом смог исполнить великое дело искупления человечества. Глава 2, стихи 17 по 18. Так как в стихах этих, глава 2, стих с 11 по 18, говорится о воплощении Сына Божия, а также и об искупительной смерти Христовой, то они читаются в некоторые богородичные праздники, на Благовещение и на Собор Пресвятой Богородицы, и в Великий Пяток на шестом часе. В третьей главе святой апостол говорит о превосходстве Господа Иисуса Христа перед вождем еврейского народа Моисеем. Господь Иисус Христос выше Моисея прежде всего потому, что Он есть устроитель дома, а Моисей только верный служитель в этом доме. Под этим домом разумеется Ветхозаветная Церковь, глава 3, стихи с 1 по 6. Далее апостол вспоминает о том, как часто роптали евреи на Бога во время своего 40-летнего странствования по пустыне, и как Господь вознегодовал народ их и клялся в гневе своем, что они не войдут в покой его, то есть в обетованную землю. Глава 3, стих 7 по 11. Все это апостол говорит словами 94-го псалма, стихи 7 по 11. Пользуясь этим историческим отрицательным примером, святой апостол выводит из него предостережение христианам, чтобы они боялись подобного ожесточения сердец и не подвергались бы гневу Божию, как некогда евреи в пустыне, чтобы не лишиться обещанного покоя, под которым в Новом Завете разумеется высший духовный покой, для которого земля ханаанская в Ветхом Завете служила лишь отдаленным прообразом. Для новозаветного Израиля должны быть примером те стойкие и крепкие духом мужи времен Моисея, которые во все 40-летние странствования не потеряли веры и удержались от ропота, каковы были, например, Иисус Навин и Халев. Стих 16. В 4 главе говорится об этом высшем духовном покое, который наследуют христиане, не поколебавшиеся в своей вере и в своем уповании. Хотя древние евреи, несмотря на обетование, не вошли в землю покоя по своему неверию и за свой ропот против Бога, другие верующие, именно христиане в Новом Завете, воспользуются этим обетованием Божиим о вхождении в покой, потому что Бог назначил в Новом Завете другое субботство, то есть другой день покоя, когда новый народ Божий, то есть христиане, войдут в покой его. Апостол увещает христиан стараться войти в этот духовный покой, а для этого избегать непокорности Богу. Глава 4, стихи с 1 по 11. Свое предостережение апостол основывает на том, что угроза ослушникам и ропотливцам исходит из уст Божьих. А Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Глава 4, стихи с 12 по 13. Смысл этого изречения тот, что Слово Божие живо и действенно, то есть не остается без исполнения, дает то, что обещает, и производит то, чем угрожает. Грозная и карающая сила Слова Божия, изобличающая самые тайные помышления, сравнивается с обоюдоострым мечом, насквозь пронизывающим преступника. Важным здесь является встречающееся и в других местах у апостола Павла, 1 послание к Солунинам, глава 5, стих 23, указание на трехсоставность человеческого естества – дух, душу и тело. Начиная с 14 стиха 4 главы, идет речь о Господе Иисусе Христе, как о великом первосвященнике, и раскрывается его превосходство перед ветхозаветным первосвященником. В последних стихах этой главы, стихи с 14 по 16, намечается тема или главный предмет догматика нравственного рассуждения о первосвященстве Христовом. «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». В этих словах заключается целый ряд чрезвычайно важных мыслей. Во-первых, Иисус Христос – великий архиерей, единственный и превознесенный над всеми другими архиереями. Во-вторых, Он – прошедший небеса, то есть явившийся перед лицом самого Бога, в то время как ветхозаветные архиереи могли лишь однажды в год входить только во святая святых, бывший лишь местом явления славы Божией. В-третьих, Иисус Христос есть Сын Божий, в то время как другие архиереи были лишь обыкновенными смертными людьми. В-четвертых, Иисус Христос есть великий архиерей, несмотря на все свое недосягаемое величие, могущий пострадать и немощим нашим, искушенный во всем, подобно нам, кроме греха. А потому, заключает апостол, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, на котором восседает столь превознесенный, но в то же время столь нам доступный и способный сострадать нам великий первосвященник. В 5 главе святой апостол проводит сравнение между ветхозаветным священством по чину Ааронову и первосвященством Христовым по чину Мелхиседека. Основными чертами всякого первосвященника, избиравшегося из человеков в Ветхом Завете, было то, что он для человеков поставлялся на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи людей. Как сам, обложенный немощью, он должен был не только за народ, но и за себя приносить жертвы о грехах, Честь первосвященническую он должен был воспринимать не сам от себя, но непременно от Бога, как и Аарон. Глава 5, стихи с 1 по 4. В основном все эти черты мы находим и в Иисусе Христе, как в истинном первосвященнике. Свое первосвященническое призвание Христос получил непосредственно от самого Бога, что апостол доказывает убедительными для евреев словами псалмопевца: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя». Псалом 2, стих 7. А также «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Псалмы 109, стих 4. А то, что Христос был, подобно нам, причастен немощам человеческим, на это указывают слова: «Он во дни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти». Глава 5, стих 7. Здесь имеется в виду гефсиманская молитва Христова об избавлении его от предстоящей ему чаши страданий. «И услышан был за свое благоговение». Услышан не в смысле своего избавления от смерти, ибо на сию смерть и пришел он сам добровольно, а в том смысле, что ему послан был от Отца Небесного ангел, укрепивший его на подвиг страданий. Евангелие от Луки, глава 22, стих 43. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Этими словами указывается на жречество Христово. Крестные страдания Христовы за людей явились той великой и умилостивительной за них жертвой, прообразом которой служили многочисленные и многократные жертвы первосвященников в Ветхом Завете. И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Глава 5, стих 9. Достигший через крестные страдания высшего совершенства, конечно, по своему человечеству, Христос стал причиной вечного спасения всех послушных Ему людей, как всесильный ходатай за них пред престолом Отца Небесного. Так соединились в лице Господа Иисуса Христа три характернейшие черты первосвященничества: божественное призвание, сострадательность к людям по причастности к их естеству и жреческое посредничество за них перед Богом. Глава 5, стихи с 5 по 10. В заключение святой апостол Павел сукоризные евреям замечает, что они, упорствующие в своих закоренелых иудейских заблуждениях, не способны понять и принять изложенные им важные учения о первосвященничестве Христовом. Судя по времени избрания евреев Богом, они могли быть учителями, но вместо того они оказываются подобными младенцам, которым нужна еще молочная пища, то есть их приходится учить лишь самым начаткам христианского учения. Глава 5, стихи с 11 по 14. Хотя святой апостол Павел и назвал евреев младенцами по вере, не способными принимать твердой пищи, он сделал это лишь в укоризненном смысле, считая, что они все же будут в состоянии понять и совершеннейшее учение христианское. При помощи Божией, стих 3, он надеется преодолеть главное препятствие к этому – узконациональные предрассудки евреев. И с 6 главы начинает раскрывать возвышенное учение о Господе Иисусе Христе, как о первосвященнике по чину Мелхиседекову, вплоть до главы 8 стиха 6. Здесь апостол прежде всего говорит о тяжести греха от падения от веры после принятия святого крещения и о невозможности обновления через вторичное принятие этого неповторимого таинства. Невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Глава 6, стихи с 4 по 6. В этих словах ясно видно указание святого апостола на самый страшный грех, который назван самим Господом хулою на Духа Святого. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 31. Это грех ожесточенной нераскаянности, упорного противления Богу, которым грешит дьявол, и с ним все остальные духи зла, а также и уподобляющиеся им в своей ожесточенной злобе против Бога люди, каковы, например, были книжники и фарисеи, которые как бы видя не видели и слыша не слышали чудес Христовых и его дивного возвышенного учения, и довели его до распятия, продолжая даже и над распятым ругаться. В выше приведенных словах указываются черты, имеющие в виду людей, высоко поднявшихся по лестнице духовного совершенства. Для таких падение бывает особенно тяжким и обращение безнадежным. Апостол сравнивает их с испорченной почвой, пившей многократно сходившей на нее дождь и все-таки производящей лишь одни тернии и волчцы. Такая земля негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение. Глава 6, стихи 7 по 8. Апостол выражает, однако, надежду, что евреи, которым он пишет, находятся в лучшем состоянии и приглашает их терпеливо трудиться над делом спасения, подобно Аврааму, который, долго терпелив, получил обетование, данное ему Богом с клятвою. Глава 6, стих с 9 по 12. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Эти слова важны потому, что опровергает утверждение лжеучителей, каковы, например, квакеры, Лев Толстой и другие, будто Слово Божие решительно запрещает употребление клятвы. Дальше апостол говорит, что сам Бог употребил клятву, клявшись Аврааму самим собой, стихи с 13 по 20. Точно так же клялся для уверения людей сам Бог Отец о вечном первосвященстве своего Сына. Как говорит об этом псалмопевец: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Псалом 109, стих 4. Вся седьмая глава посвящена раскрытию учения о Господе Иисусе Христе как о первосвященнике по чину Мелхиседекову. Первые три стиха должны служить объяснением, почему Христос называется первосвященником по чину Мелхиседекову. В 14 главе, 18-20 стихах книги Бытия рассказывается, как по возвращении Авраама после победы над ханаанскими царями его встретил с хлебом и вином Мелхиседек, царь Салимский, который в то же время был и священником Бога Вышнего, и благословил Авраама именем Бога Вышнего, а Авраам дал ему десятину из своей добычи. Больше никаких сведений о лице Мелхиседека в священных книгах мы не находим, но имя его и таинственность, с которой он появился и снова исчез в истории Авраама, сделали его лицом важным, как бы сверхъестественным. Вот почему псалмопевец, изображая в 109-м псалме, стих 4, Мессию как вечного священника, назвал его священником по чину Мелхиседекову. Святой апостол Павел в первых же трех стихах 7 главы указывает черты сходства между Мелхиседеком и Господом Иисусом Христом и представляет первого как бы прообразом Сына Божия, уподобляясь Сыну Божию, стих 3. Эти черты следующие. Самое имя Мелхиседек, которое значит «царь правды», то, что он был царь Салима, что значит «царь мира», то, что он был священником Бога Вышнего, то, что, вышедши навстречу Аврааму, он благословил его, и, наконец, то, что Авраам дал ему десятину из лучших добыч своих. Апостол указывает и еще на некоторые необычайные качества Мелхиседека, не упоминаемые в книге Бытия, а именно на неизвестность и таинственность его происхождения – без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию. Важно то, что Мелхиседек первым в Священном Писании называется священником, и притом священником Бога Вышнего, и является как бы получившим священство от самого Бога, пребывает священником навсегда. Конечно, не в своем лице, а в лице своего первообраза Иисуса Христа. Превосходство священства Мелхиседекова перед священством, происходившим от потомка Авраамова Левия, святой апостол Павел и показывает дальше в следующих стихах, начиная с 4. Прежде всего, он выставляет на вид десятину, которую поднес Авраам Мелхиседеку из лучших добыч своих. Десятина давалась старейшим, а Авраам же был свободный и независимый владелец громадных богатств, притом только что одержавший победу над 5 ханаанскими царями и получивший великие обетования от Бога. Если велик был родоначальник народа Божий Авраам, то сколько же велик тогда Мелхиседек, которому Авраам смиренно поднес 10-ю часть лучших своих добыч, как бы подчиненный ему данник. Стих 4. В 5-6 стихах святой апостол указывает еще на одну черту, превозносящую Мелхиседека над Авраамом. Это то, что он не имел никакого племенного родства с Авраамом, и, следовательно, последний не мог считать себя обязанным уделять ему десятину от своих имуществ, как уделяли евреи своим священникам из колена Левиина. И, наконец, еще одна примечательная черта – имущего обетования, то есть Авраама благословил Мелхиседек. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. Глава 7, стих 6-7. Авраам сам имел великие обетования от Бога и был родоначальником избранного народа Божия и вместе с тем и последующего левитского священства, а между тем Мелхиседек благословил его. Отсюда естественный вывод, что Мелхиседек был выше Авраама с происшедшим от него левитским священством. В 8-10 стихах святой апостол Павел делает естественное заключение, что в лице Авраама сам Левий и все его потомство, ветхозаветное священство, признало себя подчиненным Мелхиседеку, как священнику с неприходящим вечным достоинством. Из всего вышесказанного апостол делает вывод о превосходящих особенностях священства Мелхиседекова, осуществившихся в лице Иисуса Христа, и раскрывает превосходство священства Христова по чину Мелхиседекову перед несовершенным левитским священством. В 11-12 стихах он высказывает общие соображения, что самое предвозвещение нового священства по чину Мелхиседекову при прежнем левитском священстве по чину Ааронову уже предуказано, что последнее, как несовершенное, будет некогда заменено первым, как более совершенным, а потому и самый закон ветхозаветный, как связанный с Аароновым священством, будет изменен. Далее апостол раскрывает, как осуществилась эта замена одного священства другим. Первое. Господь Иисус Христос воссиял не из священнического колена Левиина, а Иудина, как и Мелхиседек был чужд рода Авраамова. Стихи с 13 по 15. Второе. Господь Иисус Христос священник не по закону заповеди плотской, то есть священство его не наследственно, как было это в Левиином колене, и он священник вовек по чину Мелхиседекову, стихи 16 по 17. Третье. Обнаружилась немощность ветхозаветного закона, ибо он не довел людей до совершенства, а потому установлен Богом с клятвою «лучший Новый Завет», поручитель которого сделался Иисус, положивший начало и лучшему новому священству, стихи с 18 по 22. В заключение этой главы святой апостол указывает преимущество нового Христова священства. Первое. Христово священство единолично и несменяемо. Стихи с 23 по 25. Второе. Возглавляет новозаветное священство первосвященник святой и безгрешный, каков Христос, принесший самого себя в жертву за грехи людей. стихи с 26 по 28.